Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем вас и приглашаем на очередное библейское занятие из серии «Основные христианские доктрины». Сегодня и в нашей следующей передаче нашей темой будет «Святой Дух. Что Он делает сейчас?». Мы рассмотрим ряд библейских отрывков, имеющих отношение к деятельности Святого Духа в наше время – в нашем мире. Его деятельность можно разделить на четыре основные группы. Первое. Привлечение к Христу нехристиан. Второе. Работа спасения в жизни христианина. Третье. Работа по направлению христиан к совершенству. И четвертое. Его работа через христиан. Работа Святого Духа с нехристианами состоит из двух этапов – обличения и призвания. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, с 8 по 11 стих, мы читаем об учении Иисуса о Святом Духе относительно обличения им неспасенных. «И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Прежде всего, Иисус совершенно определенно сказал, что Дух обличит мир в грехе, потому что они не поверили в Иисуса. Когда слово «грех» употребляется в единственном числе, оно обычно обозначает врожденное состояние падшей человеческой природы. Слово «грехи», употребляемое в форме множественного числа, обозначает действия или поступки, совершенные в результате того, что люди обладают этой врожденной греховностью. Когда люди слышат проповедь Евангелия, где особое внимание обращено на чистоту и святость Христа, Святой Дух убеждает их в их собственной нечистоте и греховности. Но в отличие от сатанинских обличений и обвинений, Святой Дух всегда указывает грешнику на Голгофу, как на путь к прощению и свободе. Второй этап в работе Святого Духа с неспасенными заключается в обличении о праведности. Святой Дух указывает на Иисуса Христа, на все совершенство и чистоту Его праведности. Бог не может примириться с грехом. Только тому, кто абсолютно безгрешен, разрешается войти в Его небо и в Его благословение. Тот факт, что Иисус ушел к Отцу и воссел одесную Его на небесном престоле, доказывает, что Иисус совершенно безгрешен и совершенно праведен. Святой Дух указывает на это грешникам, когда они знакомятся с Евангелием. Иисус, в котором не было никакого греха, умер на кресте из-за их грехов. Тот факт, что Иисус был принят в небесное царство Отца, указывает на то, что Бог остался доволен как им самим, так и совершенным им делом. И, наконец, Иисус сказал, что Святой Дух обличит мир о суде, что князь мира сего осужден. У креста сатана был осужден и потерпел поражение. Как осужден был сатана у креста Господа Иисуса, точно так же суд падет и на тех, кто не покорен Богу небес. И опять-таки, Святой Дух всегда указывает на Иисуса, как на путь к Богу, когда Он обличает мир о грехе, о правде и о грядущем суде. только обличительная сила Святого Духа может убедить людей, что они действительно нуждаются в Спасителе, и что Иисус Христос и есть тот Спаситель, посланный Богом. В этом состоит обличительная работа Святого Духа. Вторая задача Святого Духа в его работе с неспасенными – это призыв прийти к Иисусу Христу. В главе 6 послания к евреям говорится следующее. «Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого». Стих 4. «Однажды просвещенных» — это Святой Дух просвещает грешников, озаряет их правдой и раскрывает перед ними ценность Евангелия. Он дает им вкусить, что значит получить прощение грехов. Таким образом, Он создает в их желание прийти к Иисусу Христу за прощением. О христианах часто говорят как о призванных Богом. К Римлянам 1.6, 1 Коринфянам 1.2, Галатам 1.6, Иуда 1. Второй основной задачей в работе Святого Духа является спасение грешников. После того, как Он обличил и призвал людей к Иисусу Христу, Святой Дух дает им новую жизнь в тот самый момент, когда они обращаются к Нему. В Евангелии от Иоанна 6 мы читаем о Святом Духе следующее. «Дух животворит. Иисус в разговоре с Никодимом ясно показал ему, что именно Святой Дух дает человеку духовную жизнь. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». От Иоанна 3 глава с 3 по 7 стих. Таким образом, очень важное дело, которое совершает Святой Дух, состоит в передаче верующему новой жизни. Этот процесс называют рождением. Павел говорит о возрождении в послании к Титу в главе 3 стихе 5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Таким образом, задача Святого Духа Божьего состоит в наделении новой жизнью в Христе тех, кто вверяет свою жизнь в Его руки. Святой Дух также запечатлевает верующего в Христа, то есть ставит на верующего печать принадлежности Богу. Павел говорит в послании к Ефесянам. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его». Глава 1, с 13 по 14 стих. Как только человек вверяет себя в руки Иисуса Христа и получает новую жизнь, Святой Дух обетования немедленно запечатлевает его в Христе. Печать — это знак принадлежности кому-то. Святой Дух запечатлевает каждого верующего как собственность самого Господа Бога. В послании к Ефесянам, в главе 4, стихе 30, также говорится о Святом Духе и о том, что Он запечатлевает в день искупления. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Печать Святого Духа гарантирует наше окончательное спасение, потому что мы запечатлены на день искупления. Аминь.